2. Ребята продолжали обсуждать сериал, а мое внимание привлекла фигура за окном. Так как два окна моей комнаты выходили прямо на веранду, а следовательно и на дорогу, то идущая по улице высокая мужская фигура не могла не заинтересовать меня. Это был парень. Ростом не меньше 1,90 м, с дорожной сумкой на плече. Мятая рубашка в клеточку, поверх нее кожаная куртка, грубые джинсы. Ботинок из-за кустов я видеть не могла, но почему-то подумала, что они должны были быть такими же грубыми и неопрятными, как и вся остальная одежда незнакомца. Он остановился, достал смартфон и уткнулся в экран. С таким серьезным, даже раздраженным видом, с каким обычно изучают географические карты до конца неизведанных территорий. Парень будто и правда пытался сориентироваться на местности. Смотрел то в телефон, то на окружающие его дома с красно-коричневыми крышами и маленькими окнами, и недовольно хмурился. А когда его взгляд скользнул по нашей лужайке и поднялся выше, к окнам первого этажа, у меня неожиданно порозовели щеки. «Романова, ты с нами?» «Анна! Эй, там, на троне!» До меня не сразу дошло, что реплики обращены ко мне. «Что?» — опомнилась я. «Кажется, ты подвисла», — рассмеялась Женя. «Я подумала, у тебя проблемы с интернетом», — теребя колечко в ухе, сказал Алекс. Картинка была настолько статична, что я даже испугался, когда ты моргнула. «Подождите», — отмахнулась я, вытягивая шею. Незнакомец потоптался возле нашей калитки и направился к дому Ярвининов. Вероятно, сориентировался. Обычно это трудно сделать. В нашем районе нет высоток. Все дома двухэтажные и похожи друг на друга, как две капли воды. К тому же номер дома указывается на табличке за оградой, и его не всегда можно сразу разглядеть из-за деревьев. Разве что почтальоны, проработавшие здесь не один год, могут сходу разобраться, где и чей дом. «Что там? Старушка Пельцер опять разгуливает по кухне голышом?» — не унимался Алекс. «Нет. Мне пришлось отъехать от стола и направиться ко второму окну». «Ань, ты куда?» — донеслось до меня. «Сейчас!» — отозвалась я, активно вращая колеса коляски руками. Но все равно опоздала. Когда я затормозила у окна, парня с этой точки уже не было видно. Он зашел во двор к соседям или прошел дальше? «Анна!» — продолжали вопить ребята. «Ну ты где? Разверни хоть экран, мы тоже посмотрим». Я обернулась к компьютеру. Они не могли меня видеть. Выглянула во двор. Никого постороннего. Любопытство превысило осторожность, и впервые за долгое время я позволила себе рискнуть. Приподнялась в кресле и посмотрела через стекло. И все же этого было недостаточно. Незнакомца мне увидеть не удалось. Тогда я встала и почти прислонилась к окну. Парень стоял у двери дома Ярвининов и яростно вдавливал пальцем кнопку звонка. Я села. «Анна!» — звали меня ребята, придумывая все новые и новые версии причин моего исчезновения. «Я знаю, знаю. Ее украли инопланетяне». «Нет, нет, во всем виноват несвежий козий сыр». «Анна, ну ты где? Вернись, мы все тебе простим». Я поднялась и еще раз посмотрела в окно. Парень, отчаявшись дождаться ответа, бросил сумку на крыльцо и привалился к двери. Я опустилась обратно в коляску и подкатила к компьютеру. «С возвращением!» — махнул мне рукой Матиас. «Живая!» — усмехнулась Женя, запивая кофе свой обед. «Так что это было?» — уставился на меня Алекс. Он упер локоть в стопку книг. Общество мертвых поэтов, лежавшее сверху, заскользило и съехало. «Ой!» — дернувшись, пробормотал Алекс и вернул ее на место. «Так, какой ты парень?» — сказала я, натягивая рукава кофты на пальцы. «Чужак». «Где? На улице?» «Чудак?» — переспросил Матиас. Я не могла не улыбнуться. «Чужак. В смысле, чужой, не местный. С чего ты решила?» Я пожала плечами. «Наверняка сослали сюда для работы на комбинате», — предположил Алекс. «Да, сюда добровольно люди не приезжают», — поглаживая свои плечи, будто замерзла, произнесла Женя. «Нет, он слишком юн для специалиста завода или какого-нибудь рабочего. Совсем мальчишка. Наверное, приехал к кому-то в гости», — заключила я. Я и сама не знала, почему решила, что он не местный. И дело даже не в кожаной куртке, которую вряд ли бы отважился надеть кто-то из городских в начале апреля, и не в одежде или внешности. Город и так наводнен людьми разных национальностей. Я просто нутром почувствовала, что ему тут не по себе. Наверное, у меня было такое же лицо, когда я приехала сюда осенью позапрошлого года. Сампо — потрясающее место, но привыкаешь к нему не сразу. «Так о чем мы говорили?» — опомнилась Женя, бросая взгляд на часы. «О сериале», — напомнил Матиас. «Да», — продолжая загадочно смотреть на меня, кивнул Алекс. Он словно понял, что я задумалась о чем то серьезном. «Но это не так. Я просто думала о том, что хочу снова подъехать к окну, встать и посмотреть, не ушел ли тот парень».